Глава 39. Саша. Я наливаю воду в стакан и делаю несколько быстрых глотков. Жарко. И почему я так редко, прочитайте как никогда, хожу на живые выступления? Казалось, это трата времени, некогда, устала после работы еще тащиться куда-то. В итоге все не так. Голос солиста лучше, чем в записи. Матросов не поскупился на лучшие группы. Я не планировала танцевать, но внезапно откуда-то взялось столько энергии, что не потратить. Наливаю из кувшина еще немного воды. Вечер проходит крайне волнительно, я со многими познакомилась, с кем-то даже обменялась номерами, вдруг поможет в дальнейшем. Ваня Прохоров приглашал танцевать несколько раз. Расстроился, услышав, что я не курю, а значит, не выйду с ним подышать свежим воздухом. Он симпатичный мужчина, около 40 лет, адвокат по семейным делам. В разводе, воспитывает 2 дочек, и, судя по любопытным взглядам в нашу сторону, партия интересная. Проблема лишь в том, что я понятия не имею, как от него отделаться, не обидев. Если первые 2 танца я откровенно мстила Савелью за то, что он представил меня другому мужчине, это что, испытание какое-то? Да как он посмел? То потом осознала, что немного заигралась, и теперь не представляю, как выйти сухой из воды. Со всеми танцуешь, кроме меня. Я резко оборачиваюсь и вижу перед собой Дождикова. Музыка громкая, не заметила приближения. Стоит, улыбается, странный такой. «Ты прикалываешься?» Прищуриваюсь. По его лицу проскальзывает растерянность, и я, не удержавшись, запрокидываю голову и громко смеюсь. Возможно, излишне громко, и 3-й бокал шампанского начинать не следовало. Но Илья, похоже, хорошенько перебрал. Одна мысль — положить ладони на его плечи вызывает дурноту, и очевидно, что это взаимно. «Почему прикалываюсь? Весело же! Границы сегодня стерты! Ты и правда танцуешь со всеми? Даже обидно немного. Мы столько лет работаем, а никогда не пили вместе и не танцевали». Улыбается Дождиков. Я качаю головой. «Тебе точно хватит виски?» Мягко толкаю его ладонью в плечо. «Поезжай-ка к невесте под бочок». Кристине пришлось остаться дома, потому что будущий тесть отправил с Ильей своего сотрудника. А приглашение давали строго на 2. Не получилось бы привезти бесплатно поесть всю семью. Ясно же, что сегодняшний банкет полон полезных знакомств. Не только для меня, и личные интересы в этих кругах всегда отходят на 2-й план. Бедная Кристина расплакалась. Я видела ее на экране, когда они с Дождиковым созванивались. Она что-то кричала, и он, как всегда, мялся. Но папе-прокурору не возразишь. У каждого из нас своя драма. «Это категоричное нет с твоей стороны?» — спрашивает Дождиков. «Прекрати меня смешить, Илья». Взяв бокал, я отхожу к шведской линии у дальней стены. Голод не чувствую, но мне необходимо чем-то себя занять, и я делаю вид, что рассматриваю закуски, сама же ищу глазами Савелия. Весь вечер на него поглядываю, по крайней мере, пытаюсь находить в толпе. Конечно, я обижена. Он там веселится, общается, вокруг него вьются женщины. Вокруг меня тоже много людей, но рядом с ним как будто больше. Но еще бы им не виться. Если я отметила адвоката Исхакова на 1-м же заседании, почему другие должны игнорировать? Он молод, не женат, детей нет. Среди юристов много одиноких женщин, которые мечтают осчастливить парня, живущего на Пречистенке. «Саша, привет!» Я оборачиваюсь и вижу одногруппницу, восклицаю. «Женя? Вот так встреча!» В последний раз мы общались на выпускном, хотя во время учебы неплохо дружили. «А я тебя давно заметила, но не была уверена, что это ты. Приглядывалась. Изменилась, повзрослела и выглядишь просто великолепно. Спасибо, ты тоже». Мы снова тепло обнимаемся. Сердце сжимается. Сколько же прекрасных встреч, оказывается, случается на таких мероприятиях. Я никогда не была. Ни разу не приглашали. Женя представляет своих приятельниц, Дарью, Веронику и Светлану. К сожалению, я слишком не собрана, чтобы запомнить фамилии. Я поясняю, что меня пригласила моя судья, мы немного обсуждаем работу, кто куда устроился. Попасть на это торжество было непросто, и многие оказались здесь чудом, но вечер и правда великолепный. Я до последнего не была уверена, что получится, делится одна из приятельниц Жени. Приснилось даже, что приехала к ресторану, а пригласительный рассыпался в пепел, едва я достала его из сумки. Охранник указал на выход. Мы все смеемся, кивая. Мало кому из юристов незнакомы эти 2 подружки, тревога и бессонница. Приглашали в основном адвокатов, которые ведут громкие дела и не слезают со страниц СМИ. Как, например, Першикова. Цедит другая, кажется, Дарья. Черт, зачем я столько выпила? Обычно у меня нет проблем с именами. Это все волнение. Я просто в шоке от того, что Гранд Развитие сначала обратилось к нам с этим делом, но мой босс отказался. Мы бы сидели здесь за лучшим столиком. Адвокаты следят за делом Савелия, это не секрет. Он и взялся за него, чтобы, так сказать, представиться столице. Может, и к лучшему, дело довольно нервное, проговариваю я осторожно. Люблю нервные дела. Поначалу я радовалась, ведь мы встречались с Савелием. Конфликт интересов — последнее, что мне было нужно, а потом... У меня внутри все обрывается. Нет, ну уж нет, пожалуйста. Я, конечно, знала, что брала его не девственником, как и он меня, впрочем, но я не собиралась распивать шампанское с его бывшими. Тело наливается свинцом, и я замираю. «Ты встречалась с Савелием? Савелием Исхаковым?» переспрашивает Женя. «Серьезно?» «Серьезно? Он же подошел поздороваться, ты не заметила?» «Да, точно, но я подумала, вы пересекались где-то по работе». «Первое время так и было, а потом закрутилось. И как он?» «Ой, девочки, я до сих пор не могу смириться, давайте лучше выпьем». Дарья поднимает бокал, и я с кислой миной чокаюсь и пью за прошлое отношение Савы залпом. Голова кружится. Девушки продолжают болтать, а я стискиваю свой бокал, слава богу, он из крепкого стекла. Бывшая Савелия из крупной фирмы, одета она, честно говоря, просто прекрасно и, наверное, не живет с родителями. Я стараюсь не разглядывать ее слишком пристально, не выдать бы себя. Какое счастье, что здесь освещение приглушенное. Давно вы расстались? Да нет, я так и не поняла, что случилось, он просто предложил закончить отношения. Но, пожалуй, это и к лучшему. Савелий очень закрытый человек. В каком смысле? Любую личную информацию из него хоть клещами вытягивай. Он женат на работе. Буквально может сорваться и уехать прямо со свидания. Женщина в его жизни всегда будет на втором плане. Великан такой. Да, настоящий великан. Вы посмотрите на Першикову. Она уже второй раз его приглашает. Бессовестная. Я прослеживаю взгляд и вижу, как Савелий танцует с адвокатом Гранд Развития. Непривычно видеть ее не в белом и такой улыбчивой. Першиковой приходится задирать голову, но, кажется, ее это совершенно не беспокоит. Ох уж это шампанское, льющееся рекой. Она старше Савелия всего лет на 10. Прекрасный юрист и приятная женщина. На заседаниях, правда, бывает весьма утомительной даже для адвоката. Второй раз вырывается у меня. Это первые слова, что я себе позволила, когда речь зашла о Савелии. Видела, как он подошел к Першиковой, когда мы танцевали с Ваней. Да, сначала он пригласил ее, а потом она сама. И вот снова. Фыркает Дарья с явным оттенком ревности. «Он сейчас с кем-то встречается?» «Нет», — восклицает она. «Вообще-то не знаю. Он пришел с коллегой, но думаю, что он один. Надеюсь. Было бы обидно, если он меня кинул ради кого-то». Девушки принимаются ее утешать. Дарья продолжает. «Он сложный человек, и, полагаю, ему не просто кого-то найти. Но мне кажется, я его понимаю, и между нами что-то было. Жаль, у меня нет столько смелости, как у Першиковой». Спустя полминуты этого трудного, мучительного разговора о Савелии меня находит Ваня. «А, вот ты где, Александра, я соскучился». Он подает руку, и я, хватаясь за возможность избежать дальнейшего обсуждения, соглашаюсь. Песня прекрасная, танцпол небольшой, и Савелий со своей партнершей от меня в одном метре. Я честно стараюсь не следить за ним украдкой, при этом ловлю каждый его кусочек, который попадает в поле зрения. Волнение растет. Кажется, я совсем разнервничалась. Не наделать бы глупостей. Рука Вани на моей талии, он что-то рассказывает, а я машинально пытаюсь уловить аромат туалетной воды Савелия. Тщетно, слишком много людей. Мне и в голову не приходило, что здесь есть женщины, которых он любил, пусть даже краткосрочно, и которые так усиленно за ним наблюдают. В груди колотится. Ваня, будто что-то почувствовав, принимает это на свой счет и прижимает меня ближе. Я отстраняюсь. Он начинает говорить что-то про знакомства и шансы, про то, что случайности не существует. Спрашивает, какие у меня планы на завтра, и может ли он сегодня проводить меня до дома. Делится, что тоже начинал в помощниках, и что знает всю кухню, нам есть что обсудить. Он много чего говорит, потрещать адвокаты любят, видимо, не только в суде, но и на частных встречах. Ваня просит мой номер телефона, и я отвечаю с улыбкой, он достает мобильник. Песня заканчивается, мы киваем друг другу. Он идет к бару, а я, замешкавшись, оборачиваюсь. Уже начинается новая композиция. Савелий тоже оборачивается. Мгновение мы смотрим друг на друга, и мне кажется, что мое сердце перебивает басы из колонок. Мне так стыдно за это, но я не представляю, можно ли его сейчас успокоить. Савелий подходит первым. а со мной потанцуете?» Выдыхает он резко и протягивает руку.